Часть вторая. Глава первая. В Москве за время калининградского отсутствия Олега ничего не изменилось. Те же пробки на дорогах, несмотря на то, что он выехал на службу значительно раньше. Не демонстрировать же свое побитое лицо в час пик около контролера. Неизменный мамин утренний звонок про самочувствие и приглашение на ужин, от которого, свалив вину на загруженность, пришлось отказаться, опять же, из-за своего вида. Правда, звонок косвенно напомнил о ее последней попытке познакомить сына с Надей из Баковки, и некоторое время Олег сидел, равнодушно вспоминая девушку. Зато Николаевич сам зашел в кабинет, оценил удар телохранителя. Классно. Чем ответишь? Трофимов, если откровенно, здесь ни при чем. Он выполнял свои обязанности. Гуманно. Подробности чуть позже, я к начальству. Но почему он оттуда привез это? Николаевич протянул листок. Рапорт Жоры Майстренко с просьбой перевести его в другое управление по семейным обстоятельствам. Когда успел подсунуть? — У него что-то в семье, — подтвердил обоснованность просьбы Олег. Жена вроде приболела, дочку оставлять не с кем. — Так что, ходатайствовать? Замену найти трудновато. — Наверное, надо. — Дочка. — Понял. Единственная загвоздка, он у нас завязан очень плотно на охоту иностранцев в России. А там предполагаются определенные подвижки. Перебросьте его дело оперативного розыска на меня. Все равно по Богдановичу наверняка придется выжидать. Про Стайера говорил уже, не опуская головы. Сегодня тот ушел не по безалаберности, просто не хватило чуточку удачи. А в нее в розыске верят. Так что, несмотря на прокол в Калининграде, поездка в Янтарный край, судя по вчерашнему телефонному общению с Николаевичем, в целом реабилитировала группу. Но вот про Дор Майстренко сказать-то сказал, а сам посмотрел на собственный рапорт, извлеченный из сейфа и уже дописанный до даты. Отпуск. Ему нужно усиленно пробивать отпуск. До конца лета всего 2 недели. Успеть просочиться, пока будет решаться вопрос с Жорой. Начальник взгляд поймал, сам взял со стола бумагу, соединил 2 листочка, молчаливо предлагая Штурмину подсказать выход. «Если честно, мне хотя бы пару дней долететь до Симферополя, понимая, что с полноценным отпуском даже в конце лета он уже оказывается в пролете», дал Олег начальнику возможность маневра. И прикрылся святым. «У нас там встреча одноклассников». Это подействовало. «Молитесь!» Подоспел Василий, разворошил одиночество, наполнив кабинетик молодостью и силой. «Главное — все успеть сделать!» — философски поднял он вверх палец. Чего он успел за прошедшую ночь, не уточнялось, но, ясное дело, не Богдановича выслеживал. Лейтенантство счастливо уже тем, что может, не подписывая никаких рапортов, смотаться на свидание в какой-нибудь свой Симферополь. Это после майорских звезд начинаешь быть нужен начальству в любую минуту, а обязательства перед женщинами начинают вытеснять всевозможные Богдановичи. Знал бы, что накаркает, язык бы себе отрезал. Вернулся и начальник. С порога сообщил Олегу самую радостную за последнее время новость. 2 недели, с учетом выходных, еще плюс 2 дня, с учетом больничного, который я тебе сам выписываю на 2 дня, подлечиться и не пугать народ. Почти 3 недели, это же месяц. Хватит? Время пошло. Я свободен? Штурмин даже встал от неожиданности. Ну, пожалуйста, если хочешь, сиди. — пожал плечами полковник. Попытался всунуть подписанный рапорт обратно себе в папку, но тут резвости Штурмина позавидовал и философ Клинышкин. Документ в мгновение ока оказался у майора. А Майстренко? Не забыл побеспокоиться Олег и за других. Если ему подписали отпуск, значит, Жора в пролете? Он сейчас на беседе у генерала. Вопросы? Нет вопросов. Крутимся дальше. Нет, Дудки, дальше пусть крутится Клинышкин, раз ему ночи не хватает. Василий на все звонки мне один ответ — умер, а живу после 1 сентября. Начальник насчитал больше, — проявил бдительность в арифметических подсчетах Клинышкин. — Мне хватит, — успокоил Олег. — Не отобрали бы данные. Набрал домашний телефон. — Мама, я, пожалуй, вечерком заеду к тебе. Там у тебя какие-то примочки по синякам имеются. — А что случилось? — Да абсолютно ничего. Другу потребовалось. Не стал раньше времени беспокоить. — А то ты меня уже напугал. Помнишь, в 5 классе, когда упал с дерева? — Мама, это вечером. — А что тебе приготовить? Вареников хочешь? — Хочу. — Только я тебе рыбки из Калининграда привез. — Поэтому поставь лучше картошки. — В мундире. — Но мне же нельзя рыбку, сынок. Я же не остановлюсь, пока все не съем. — Помогу. — До встречи. До вечера успел переделать уйму дел, взял в милиции почти заграничный вкладыш в паспорт. Бред, одеваться некуда. Незалежно ныне сестра-соседка. Купил билет, заглянул в поликлинику, там повздыхали, перемазали все побитости на лице по новой, но зато грим наложили вполне приличный. Перестирал дома скопившиеся после командировки вещи, сподобился и на помывку полов. Достал привезенные для резьбы калининградские находки, посидел над образом Татьяны Сергеевны, решил в ладошках не лицо, а бутон розы. Перебрал домашние запасы корешков, но ничего напоминавшего бы сломанную Жорой книгу не смог отыскать. А директора Янтарного сказа ни в коем случае нельзя забыть. Доверчивых людей грех обманывать. Спохватился, когда проголодался, и вспомнил про мамины вареники. Поразмышляв, решил ехать на собственном москвиче, не в метро же мелькать и объяснять каждому милиционеру, кто ты есть на самом деле. Но как же он забыл про последнее пристрастие мамы? Выдержав первый шквал охов и ахов по поводу лейкопластырей, еще раздеваясь в прихожей, Олег почувствовал, что в комнате кто-то есть, и, конечно же, все подтвердил и поставил на свои места безвинный мамин голосок. «Наденька, это Олег приехал, вы ведь знакомы?» А мне Надя как раз позвонила, это уже сначала замершему в напряжении, а потом впялившемуся в зеркало сыну. Оказывается, совсем и не одинаково, каким ты предстаешь перед матерью и каким перед посторонней женщиной, пусть даже и солдатом-первогодком. Вот мы вместе подарки твои калининградские и съедим. Надя из комнаты не вышла, а Олег тем более не заспешил туда. Унес на кухню пакеты, стал возиться с ними, мать не выдержала, вытолкнула. «Ну иди хоть с человеком поздоровайся, медюлян!» «Нет такого слова в русском языке», — отпарировал Олег. «Тебе не русский язык надо, а дрын хороший. Секунду». Прежде чем мама поняла его замысел, Олег успел достать из холодильника бутылку вина, плеснул в чашку, залпом выпил и со спокойной совестью развел руками. «А вот теперь я никуда не поеду, никого не повезу». Под осуждающим взглядом матери, дотянувшийся и огревший его по спине полотенцем, пошел к гостье. Деваться в однокомнатной квартире все равно некуда. «Здравствуйте. Мы, кажется, и в самом деле видимся не первый раз. Надя, напряженная и заранее колючая, сидела на краешке дивана и пыталась смотреть в книгу. Пластыри Олега немного озадачили ее, она даже сочувственно обмякла. — Здравствуйте. Кажется, это вы интересовались, как служится в налоговой полиции. Вот все на лице. Шутливо язвительный тон Олега позволил и ей сменить сочувствие на любимые шипы. Подобралась, вогнула спинку, и, как оказалось, хороша в такой позе грудь, высока, упруга. Вот в нее бы падать лицом. А что можно найти интересного на наших книжных полках? Отвлекаясь от женских приятностей, поинтересовался Олег и присел напротив. «Готовлю кандидатскую». Спокойно переждала неподдельное удивление Олега и продолжила. «У Марии Алексеевны обнаруживаются такие книги, которых и в библиотеках не найдешь. Значит, теперь часто будете у нас в гостях». На этот раз поинтересовался вроде бы без подвоха, но Надя вновь выставила грудь, совершенно не понимая, что добивается этим обратного эффекта. Повертела в задумчивости книгу, отложила, поднялась. «Извините, я пойду к Марии Алексеевне на кухню. И я не думала, что вы приедете. А то, несомненно, зашла бы в другой раз». Обескураженный столь откровенным признанием, Олег не сразу и нашелся, что ответить, хотя от Нади можно ожидать подобного заранее. Змея, если не укусит, то зашипит. «Олег!» Тут же позвала с кухни мама, и в ее голосе он уловил тревогу. «Олег, Надя засобиралась уходить. Повлияй хоть ты на нее». «Нет-нет, Мария Алексеевна, мне правда пора. Сами знаете, дорога. Я ведь случайно и на минутку», не приминув подчеркнуть это специально для Олега, решительно отнекивалась уже около вешалки гостя. «Да вы останьтесь, право», — чувствуя свою вину, неумело закрутился вокруг и Олег. «Рыбка из Калининграда». «Нет, спасибо. До свидания, Мария Алексеевна». Надя поцеловала хозяйку и, не глянув на Олега, исчезла за дверью. «Что ты ей сказал?» — повернулась мама к источнику столь бурной реакции гости. «Вроде ничего особенного. Но что ты так переживаешь? Молчи уж. А вечер испортил». Шаркая тапочками, пошла на кухню. «Ну, мам, ничего особенного не сказал я ей. Поинтересовался только, часто ли она теперь станет наведываться к нам в гости. Не к нам, а ко мне. И не притворяйся, будто ничего не понимаешь». Она специально отодвинула еще и винную чашку. Олег сел напротив, повинно положил побитую голову подбородком на кулаки. «Расскажи мне о ней». Мама, прощая, потрепала ему прическу, улыбнулась далеким воспоминанием. Она росла удивительно чистым, возвышенным и честным ребенком. После школы вышла замуж за одноклассника, а тот полюбил водочку да компании. Разошлись, она ушла. Встретился умный, воспитанный парень, коммерсант, но женатый, из Ленинграда. Мама никак не хотела переходить на новые названия городов, улиц, станций метро. Полтора года снимали здесь, неподалеку от нас, квартиру, а потом ему пришлось уехать. Дела на фирме пошли плохо, деньги кончились, а вместе с ними и любовь. «Не говори так, таким тоном, ты не судья». Для нее, может, это время и стало лучшим в жизни. Мама встала, вымыла чашку, успокоилась. Вернулась и на место, и к рассказу о своей выпускнице. Муж, с которым она разводилась, конечно, нашел себе женщину, привел в дом. И представляешь, каково теперь ей возвращаться туда же. А жить где-то надо. Пока живет на даче, а она-то летняя, и не ее, а подруги. А девочке в школу идти. Жалко Наденьку, но гордая. На этот раз с уважением, а не ради поддакивания, произнес Олег. Ему ли не знать, сколько таких одиноких льют слезы у каждого встречного поперечного на плече или цепляются за шею хваткой утопленника, а это еще и отбревает жалеющих характериц. Может, он как раз и помогает ей выжить, или, наоборот, осложняет и без того нерадостную жизнь. Ты уж с ней, сынок, как-нибудь пообходительнее. Ну, если нет внимания, так хоть с уважением, — попросила мама, в очередной раз потеряв надежду на семейное обустройство сына. Олег поднялся, поцеловал ее в седые волосы. — Лучше скажи, где мои вареники? — Да, и главное, я ведь лечу в командировку. — В Симферополь. К тете Гале заехать? — Правда? Ой, а у меня же ничего не приготовлено. Может, рыбку ей? Она схватилась за гостинцы, забегала глазами по кухне, словно самолет стоял уже на взлетной полосе. Она чай любит, надо чаю купить. Да что ж так неожиданно? И что, молчал? Мама, я все куплю, с пустыми руками не заявлюсь, — успокоил Олег. А когда появится Надя, извините за меня, ладно? Ну, я был не совсем корректен с ней. Прости ты. Давай и ей одну рыбку отложим, а когда увидитесь, ты и отдашь. Только не говори, что от меня, то не возьмет. Дураки вы молодые. Ну, давай есть вареники. А Гале я все же соберу сумочку. Повезешь и никуда не денешься. Повезет. Ради встречи с Зоей на горбу понесет любой узелок и любую сумочку. Неужели они встретятся? «Эй, ты где?» — позвала мама. «О чем думаешь?» Запищал мобильный телефон, оставленный в кармане пиджака. Олег недовольно посмотрел в сторону вешалки. О чем думал, то ушло. А вот сейчас наверняка скажут, над чем предстоит ломать голову. Звонил и в самом деле отменял слезы, оставшиеся от отпуска, оперативный дежурный. «Товарищ майор, вас срочно разыскивает начальник оперативного управления. Просит прибыть на службу. Немедленно». «Черт!» В сердцах Олег ударил кулаком в обитую дверь, торопливо набрал номер майстренко Жора. Тот перебил, уже зная обо всем. «Дозвонились? А мы с Клинышкиным сказали, что не можем тебя найти». «Ну что случилось? Бегун, что ли, на дистанции объявился?» «Да нет». Жора замялся, и Олег безошибочно угадал свой утренний просчет, когда с легкостью, не думая о последствиях, пообещал начальнику заняться вместо майстренко архангельским охотничьим делом. «Оно?» «Что?» — все же попросил уточнений. Но вдруг ошибается. «Что-то с архангельским охотхозяйством», — подтвердил Жора и, торопливо оправдываясь, добавил, — «мне рапорт подписали с сегодняшнего дня». «Жора, еду. Вернее, иду», — сказал через мгновение самому себе, вспомнив о выпитом, но подумал и упрямо поправился. «А все-таки еду». Мама стояла уже рядом и из услышанных фраз пыталась понять, что ждет сына. «Скорее всего, поездка в Крым отменяется», — посмотрел на нее Олег. «Жалко», — искренне огорчилась та. «Тетю Галю не увидишь, и не только ее». «Не то слово. А ты вот что, заверни-ка рыбку для Нади. Когда освобожусь, я сам завезу ей». Узнать пришлось довольно серьезное. Лишь войдя в кабинет своего генерала и увидев там еще одного, начальника управления собственной безопасности, а в уголке и своего Николаича, понял в очередной раз — отпуск летом для оперативника так же мифичен, как северное сияние над Сочи. Тем более у приставного стола сидел незнакомый парень. Спасибо, собственный генерал не стал ни лукавить, ни упрашивать. Крохи надежды рассыпал по ветру с первой минуты. Мы знаем ваш объем работы, знаем о прошедшей командировке, напомнил ненароком о синяках и царапинах, но поскольку семейное положение майстренко не позволяет ему больше отлучаться из дома, а Дор передана вам, все же замялся. Хотелось верить, что вспомнил. Перед ним не машина, робот, а человек, у которого тоже бывают свои проблемы. Товарищ капитан из ФСБ. Он пояснит. Товарищ из ФСБ повторил слово в слово то, что наверняка говорил перед приходом разыскника собравшимся. В поле нашего зрения попал человек, который в прошлом году несколько раз приезжал из Бельгии охотиться в Архангельскую область. Как раз к тому егерю, которым занялась ваша налоговая полиция. Капитан повернулся за подтверждением к генералам. Оба кивнули. Но в дальнейшем выяснилось, что гость еще раз просил подтверждения, можно ли раскрывать карты вошедшему майору с лейкопластырями на лице. Сейчас охотник в Москве, но уже в роли представителя некой компьютерной корпорации, работающей на космос. А по нашим данным, он никто иной, как полковник Румо военной разведки США. И это дело объединяется в одно? Попытался выяснить главное для себя Штурмин. Оно не объединяется, а начинает проводиться совместно. Охотно расставил фигурки, но в своей последовательности капитан. У нас пока нет никаких зацепок к полковнику, а вы официально ведете розыск егеря, с которым наш объект неоднократно соприкасался. Короче, мы лишь прикрытие. Олег посмотрел на Николаевича. Налоговая полиция согласна с уготованной ей ролью подсадной утки. Тот прикрыл глаза. Вопрос решен не нами, успокойся и не возникай. Когда и куда, не менее традиционно, чем москвичи насчет погоды, поинтересовался Штурмин, тем самым отрезая пути к отступлению. Зато какое удовольствие доставил генералу! Как горд был тот решительностью и готовностью ввязаться в драку со стороны своего подчиненного, которому только утром подписал рапорт на отпуск. Посмотрел на ФСБшника. Вы довольны ходом? Следующий ваш. А что там уходить? У ФСБ время и возможности по сравнению с другими спецслужбами никогда не ограничивались. Право выбора цвета фигур, первого хода, условия игры. Тут у них всегда заказывается и неизменно выпадает орел. Ну, чтобы всех больше не задерживать, мы с товарищем майором обговорим дальнейшие вопросы сами. Представителю Лубянки, оказывается, кроме всех перечисленных благ, предоставлялись дополнительные возможности убирать зрителей из зала, переносить игру в любое другое место и на любой час. Как тут не стать гроссмейстером? Дай Клинышкину подобные полномочия. Он через неделю сможет командовать Николаевичем, а через две — генералом. Генерал пока перехватил на полпути Олега. Пожимая локоть на удачу, попросил постараться. Вопрос государственной безопасности на контроле у правительства. Дело Богдановича тоже на контроле у правительства. Мысленно возразил и постоял за свою службу Штурмин. И количество бегающих денег — не меньшая опасность для государства. Но что делать, коли играешь черными? В шахматах при таких дискриминационных условиях в лучшем случае уповай на ничью. А тут еще рыбу для надежды взял. Протухнет, бедная, пока он освободится. ФСБшнику словно бабка в ухо шепнула, сам предложил. Лишь вышли на улицу. Давай перенесем все на завтра. Не против? Тогда жду тебя в 9 утра у 2-го подъезда. Наше основное здание на Лубянке знаешь? Меня зовут Игорь Николаев. Почти композитор, но не из той оперы. Не стал возвращаться и Олег. Сев за руль автомобиля, вслух проговорил. Продан. Здание за спиной вновь легко и спокойно засосало его в воронку своих проблем, оставив лишь легкое воспоминание о нежданно свободном сегодняшнем дне. Да не менее легкий, проступивший сквозь пакет, запах рыбы. Вот куда нужно ехать. К Наде. К колючей и беззащитной женщине. Он не станет извиняться или давать какие-то обещания. Просто вручит рыбу и попросит чаю. Если умная, поймет, что приехал с повинной. Хотя, по большому счету, детей с них, как в Калининграде с Татьяной Сергеевной, не крестить. Память не подвела на калитку, за которой в прошлый раз скрылась девушка. Но на этот раз на гул мотора выглянула девочка. — Сударушка, ответьте, пожалуйста, тетя Надя здесь живет? — уточнил все же Олег у юной дачницы. Та заулыбалась ласковому обращению и сразу выложила всю имевшуюся в семье тайну. — Это моя мама. Мы с ней вместе здесь живем, затворницами. — А она дома? — Нету. Она в гостях у соседей. А вы кто? Не хулиган? — Сударыня, как можно? Я мамин знакомый. — Держи. Олег выставил в окно пакет с рыбой. Девочка огляделась по сторонам, выбежала из укрытия, схватила подарок и юркнула обратно в свою норку. Олег, поискав в салоне машины хоть какое-нибудь угощение, сорвал с ниточки фигурку милиционера, привлекшего в прошлый раз внимание Нади, протянул девочке. «Возьми от меня на память». Второй раз девочка действовала смелее и медленнее, но у машины все равно не осталось. «А мама скоро придет?» «Обещал скоро. Она к соседям пошла, там бабушка старенькая одна, ей помогать надо». А мне сказала, чтобы я никому не открывала дверь и ни с кем не разговаривала. «Ой!» — спохватилась она, посмотрев на улики, подарки в руках. «Она ругаться станет. А мы давай скажем, что на лавочке нашла», — приобщил ее к тайне Олег. «Но к машинам лучше в самом деле не подходи. Мало ли кто чужой подъедет. Хорошо? Обещаешь?» «Хорошо. Просто мне скучно все время одной». Олег вылез из машины и сразу увидел Надю. Она бежала от соседнего домика, увидев остановившуюся машину. Узнав водителя, перешла на шаг, переводя дыхание и успокаиваясь. В спортивном костюме с короткой прической, ну, не дать не взять, вышедшая на вечернюю тренировку спортсменка. Вот, загодя начал разводить в извинении руками Олег, «Мама сказала, что вы забыли рыбу». «А при чем здесь вы?» Спортсменка в одночасье превратилась в ежа. «Я?» «Ну, собственно, вы сами говорили. Будете проезжать мимо, можете завернуть». «И чай обещали». Нырнул как в прорубь с просьбой побыть в гостях. Как долго и пристально смотрела ему в глаза Надя. Олег не задергался только потому, что лично ему от девушки ничего не требовалось. Дочка ничего не поняла в молчаливом сражении взрослых и неожиданно выступила старейшиной, примиряющим враждующие стороны. «А нам, дядя, вот что подарил!» — выставила она руки. Надя узнала фигурку милиционера, и подобная жертва Олега смягчила ее сердце. Показала на ворота. «Пожалуйста». «Вика, бегом ставь чайник». «А мы же только что пили чай», — выдала маму дочка. «Но гость-то не пил. Он тебе подарки, а ты...» Началась педагогическая поэма кандидата в кандидаты. «Набери водички и включай плиту». Девочке не хотелось отрываться от щедрого гостя, но терять доверие мамы не решилась. Оглядываясь, побежала к дому по узенькой плиточной тропинке среди цветов. А Олегу одного взгляда оказалось достаточно, чтобы увидеть массу мест, к которым требовалось прикоснуться топором, пилой и гвоздями. И зимой, конечно, здесь не выжить, заметет, выстудит. Так что жизнь заставит, как ни горда Надя, а вернуться домой, где на кухне крутится уже другая хозяйка. Комнатки были крохотные, кухни еще меньше. В ней и обнаружилась крутившаяся в фартучке Вика. Олега, начавшего засучивать рукава, Надя собственноручно вытолкнула прочь. Вика девочка самостоятельная и вполне хозяйственная, все сделает сама. И потом позовет к столу. Проходите в комнаты. И туфли не думайте снимать, тапочек нет, а без них холодно. Сама села на диван, опустила руки между колен и стала такой маленькой, беззащитной, что Олег с усилием подавил желание подойти и прижать девушку к себе. Мужики в самом деле сдаются женщинам или в момент восхищения ими, или в приступе жалости. Но сдаваться не хотелось, тем более перед встречей с Зоей. Штурмин перевел взгляд на стены, где, как в деревенской избе, висели деревянные рамочки с портретами. «Не мои, подруги». Надя следила за ним более внимательно, чем он мог предположить. И потому по льду, на который Олег ступил, следовало двигаться осторожно, не теряя бдительности. Когда попили чай и хозяйки дружно проводили его до машины, и даже помахали вслед рукой, он, поглядывая на обрывок нити вместо обезьянки-милиционера, хотел понять для себя самого, зачем он пытался понравиться Наде. Или не пытался.